Нгоку многого не договаривает. Подростки явно растеряны. Видимо, ситуация обострена до предела. Подростки бежали вдоль бочек. Потом, перескакивая через ступени, понеслись по лестнице, ведущей к люку. Но тут, как я и предполагал, наступили на ступеньку ловушку и разом грохнулись вниз. Зазывала и женщина скорчились от смеха, особенно громко хохотала она. Но подростки, ударившись о пол, ловко вскочили на ноги и, держась за перила, одним духом взлетели вверх. Отодвинув засов, они нырнули в туннель. Собаки подняли невообразимый лай. Металлическая дверь захлопнулась под собственной тяжестью и еще долго резонировала. «Ключ не остался в джипе?» Женщина перестала, наконец, смеяться и вытерла слезы. «Хватит у них смелости. Слышала же, как лают собаки?» Зазывала, потянул носом и сплюнул. «Как бы собаки не разорвали их?» Сен-Гоку нахмурился. «Покойников нам уже хватит». «Я вижу, вы собирались затеять настоящую войну», — Зазывала кивнул на голубой тюк, валявшийся у лестницы. «Рассчитывали использовать унитаз на всю катушку». «Но не ту войну, которая приносит покойников», — ответил Сен-Гоку мрачно. «Что же это за война?» — голос женщины напрягся от любопытства, как изогнутая спина играющего котенка. «Войну с мальчишками», — сказал Зазывала невинным тоном и посмотрел на Сен-Гоку. «Так, что ли?» «Мальчишек этих, как ты их называешь, всего двое, и сам видишь, они тут же удрали, точно зайцы». Женщина, кажется, потеряла всякий интерес к разговору и стала ходить вокруг унитаза, глядя на мою ногу. «Нужно что-то делать с ногой капитана. Давайте-ка займемся этим посерьезнее». «Нет, их далеко не двое», — возразил Сен-Гоку. «Ясно, эти двое не вся компания. Что ж касается ноги, здесь уж никуда не денешься, единственный выход — продырявить трубу. Я должен заставить их сделать это. Кто знает, может быть, кратчайший путь к решению этой проблемы — установить, где находится база подростков. Я до сих пор не обнаружил их только потому, что они поселились в необследованной мною части каменоломни. Значит, юнцы могут знать дорогу к оборудованию, установленному под унитазом. Это очень вероятно. Изнутри невозможно обнаружить, какая из штолен ведет к выходу у моста Кабута с восточной стороны каменоломни. Зато снаружи она прекрасно видна. Поскольку вход в туннель находится примерно на середине обрыва, спускающегося к реке Кабута, его до сих пор не заделали. Подростки вполне могли свить там гнездо. Раньше в том месте проходила автомобильная дорога, по которой перевозили камень, но при обвале, случившемся за несколько месяцев до прекращения работ, ее точно срезало ножом. Из штольней вырвался сжатый воздух, и гора взвыла, как дикий зверь, разбудив половину жителей города. После этого в течение двух недель по обрыву сбегал водопад, сразу ставший местной достопримечательностью. А чтобы убрать каменные глыбы, запрудившие реку, потребовалось чуть ли не 4 месяца. То ли намеренно, то ли из-за ошибки в расчетах, не знаю, но промышленники, разрабатывавшие каменоломню со стороны мандариновой рощи, нарушили договоренность о разделе участков и, вклинившись в разработки, которые велись с восточной стороны, разрушили опоры, удерживавшие своды штолен. Со стороны города Кабута, на противоположной стороне реки, можно различить вход, слегка прикрытый кустами папоротника и дикого винограда. Но он не бросается в глаза, потому что легко выветриваемый камень посерел и неотличим от грунта. Если посмотреть в сильный бинокль, то видно, что вход в штольню засыпан каменными осколками, как после взрыва. Среди камней можно увидеть и следы, оставленные людьми. Консервные банки, пачки от сигарет, скомканные бумажные салфетки, похожие на медуз старые журналы. «Какое там двое?» — повторил Сен-Гоку. «Уже 3 дня продолжаются стычки. Этой ночью предстоит решающее сражение». «Несмотря на то, что командир отряда убит и валяется вот здесь», — женщина, точно что-то вспомнив, взялась пальцами за нос и выставила вперед подбородок. «Кто с кем будет сражаться? От кого, сломя голову, бежали эти двое ребят?» Хотя командир сменился, операция продолжается, старики тоже горят желанием воевать.